Теософам же и рерихавцам, на самом деле, в отношении к женщинам ближе не вышеприведенные заповеди из псевдозагара, а другие нравственные заповеди. 2.145. Учитель в 10 раз почтеннее преподавателя, помощника. Отец в 100 раз почтеннее учителя, но мать превосходит почтенностью отца в 1000 раз. 3.56. Где женщина почитается, там боги радуются. Но где они не почитаются, там все ритуальные действия бесплодны. Законы Ману в редакции первого, второго с половиной тысяч лет до нашей эры. Но, может, у диакона такое неравнодушное отношение только к иноверным женщинам? Вот скупые слова Библии. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3.6. А вот далеко не все слова буйной фантазии Кураева, переводящие символически изложенный антропогенезис в фарисейское нравоучительное осуждение. Борец, в кавычках, с человеческой пошлостью, диакон Кураев, теперь уже сетуя на фрейдизм, редукционизм, призывая заменить гинекологическое любопытство, сравним с его критикой блаженной Анжелы и святой Терезы, пишет о взгляде Евы, цитата. «Здесь берет свое начало излюбленная игра человеческой пошлости, игра на понижение всех ценностей, на уравнивание и развенчивание всего возвышенного. Здесь, в первом шаге самодеятельного человеческого познания, закладывается методология всякого редукционизма, который полагает, что понять высшее можно, лишь расчленив его на низшее. Для фрейдизма и исторического материализма, философского дарвинизма и многих других теорий высшая задача стяжать радость хама, подсмотревшего наготу и собственного отца. В скобках в сноске Кураев поясняет словами Корсавина: «В исторической науке давно пора заменить гинекологическое любопытство любострастного любителя медицины религиозным уважением к таинству рождения». Скобки закрываются. «Впервые такими же глазами взглянула на мир Ева», продолжает Кураев. «И еще один новый момент входит в ее восприятие – утилитаризм. Древо познания она воспринимает прежде всего как хорошее для пищи. Когда незадачливый психолог ищет по своим учебникам и инструкциям под рубрику «Какой мания подогнать духовный и мистический опыт христиан?», он поступает так по нашептыванию того же духа, который предложил и плоды дерева познания рассматривать сквозь призму рецептов книги о вкусной и здоровой пище. Кладовщицы, в недалеком прошлом покрывавшие иконами бочки с капустой и так далее. О глазах Евы Святое Писание передает еще одну подробность. «И увидела жена, что дерево приятно для глаз». Человек отводит взор от Творца и пленяется красотой мира. Мир заслонил собой Бога. Примечание. Сравним антропоморфические домыслы Кураева со словами Евангелия от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Цитата. «Похоть – это мир, увиденный в прямой, не иконной перспективе, это взгляд на мир, считающий абсолютным ценностным центром мироздания самого себя. И вот только после утилитарного и эстетического восприятия мира прельщенная Ева напоследок вспоминает о главном в этом дереве. Это оно вожделенно, потому что дает знания. Заканчивает Кураев. Перед нами типичный образчик стяжания интереса читателя за счет искусственно выдуманного сюжета. Сначала Диакон выдумал утилитаризм, в кавычках, восприятия Евы, мыслимый им исключительно антропоморфно. Апостол Павел даже Сарру и Агарь книги Бытия называет аллегориями или иносказаниями. Галилеянам 4.24, а затем начинает свои же собственные измышления браво опровергать, прибегая к излюбленным аналогиям из области фрейдизма, гинекологического, любопытства, мания, похоти в неиконной перспективе и бочек с капустой. Но откуда